Данлэп, чьи личные исследования, кажется, были вполне успешны в этом направлении, установил, что ессеи, назареи, доситияне и некоторые другие секты существовали до Христа. Цитата. «Они отвергали удовольствие, презирали богатство, любили один другого и более чем другие секты пренебрегали браком, считая победу над страстями добродетелью», — говорит он. Все эти добродетели проповедовались Иисусом, и если мы должны считать Евангелия истинными, то Христос был верующим в метампсихоз или перевоплощение. Опять как те же ессеи, которые, как мы видим, были пифагорейцами по всем своим доктринам и привычкам. Примечание. Метампсихоз – экзотерическое наименование феномена переселения человеческой души в животную форму. Но эзотерически это не так. Перевоплощение – перерождение одного и того же эго в последовательной череде человеческих тел. Блаватская в специальной статье, посвященной данному вопросу для общего случая, пишет, что профан, ничего не зная об истинном значении этого греческого термина, даже не подозревает о том, насколько абсурдно с точки зрения философии это чисто экзотерическое, профанное учение о переселении в животных. И приходится долго объяснять ему, что природа, движимая кармой, никогда не поворачивается вспять, но непрестанно стремится вперед во всем, что касается ее действий на физическом уровне. Блаватское размышление о карме и перевоплощении. Каббалистическая аксиома «камень становится растением», «растение – животным», «животное – человеком», «человек – духом», а «дух – богом» разъясняется в труде «ману» – «манава дхарма шастра» и других брахманистских книгах. Теософский словарь, статья «Метампсихоз», конец примечания. Ямблих утверждает, что самосский философ Пифагор провел с ними, ессеями, некоторое время на горе Кармел. Примечание. Мунк производит название иессианов или ессеев от сирийского слова «сайя» – целители или врачи, доказывая таким образом их идентичность с египетскими терапевтами. В своих беседах и проповедях Иисус всегда пользовался притчами и метафорами. Это опять-таки была привычка ессеев и назареев. Галилеяне, жившие в городах и деревнях, насколько известно, никогда не прибегали к таким аллегорическим выражениям. Действительно, некоторые из его учеников, галилеяне, как и он сам, даже удивлялись, обнаружив, что он в беседах с людьми прибегает к такой форме выражения. «Почему ты говоришь им притчами?» – часто спрашивали они. Примечание. Матфея 13.10. «Потому что вам дано познать тайны Царствия Небесного». Но им не дано был ответ, и это был ответ посвященного. «Поэтому я говорю им притчами, ибо, видя, они не видят, и, слыша, они не слышат, а также не понимают». Кроме того, мы находим Иисуса, выражающим свои мысли еще яснее, и притом в чисто пифагорейских выражениях. Когда, произнося Нагорную проповедь, он говорит: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Примечание. От Матфея 7.6. Профессор Уайлдер, редактор «Левсинских мистерий» Тейлора, отмечает: склонности Иисуса и Павла классифицировать свои доктрины на эзотерические и экзотерические, на тайны Царствия Небесного для апостолов и притчи для толпы. «Мы говорим, мудрость, — говорит Павел, — среди тех, кто совершенен или посвящен». Таким образом, подобно Пифагору и другим иерофантам-реформаторам, Иисус делил свои учения на экзотерические и эзотерические. Преданно следуя Пифагору ессейским установлениям, он никогда не садился за стол без молитвы перед едой. «Жрец молится перед едой», — говорит Иосиф Флавий, описывая ессеев. Иисус также делил своих последователей на неофитов, братию и совершенных, судя по тому, как он их различал. но его карьера, по крайней мере в качестве общественного раввина, была слишком кратковременной, чтобы позволить ему учредить свою собственную регулярную школу, и за исключением, может быть, только Иоанна. Кажется, он не посвятил ни одного другого апостола. Примечание. Речь идет об авторе Апокалипсиса, Откровения Иоанна Богослова, но не об авторе Евангелия от Иоанна. Автор самого величайшего Евангелия к так называемым апостолам не имел никакого отношения. Блаватская писала, что между Иоанном Богословом, пророком и автором Откровения, и Иоанном Евангелистом существует огромная разница, так как последний Иоанн является порождением Иринея, как и само четвертое Евангелие, и тот, и другое появились в результате спора епископа Леонского с гностиками, и никто никогда не сможет сказать, каково было подлинное имя автора самого величественного из Евангелий. Этот Иоанн, или Оаннес, или тот, кто снизошел на Иисуса при крещении Аве, был признанным покровителем всех египетских и греческих гностиков. Блаватская «Истоки обрядности в церкви и масонстве». В другом месте Блаватская пишет: «Излишне говорить, что Евангелие от Иоанна было написано не Иоанном, а последователем Платона или гностиком неоплатонической школы». Блаватская, «Разоблаченная Изида», том 2. Согласно Елене Ивановне Рерих, четвертое Евангелие было записано ближайшей сподвижницей Иисуса Христа Марией Магдалиной. А.В. Был только один апостол Иисуса, достойный этого имени, и этим апостолом был Павел. Как бы руки догматиков не исказили его послания, прежде чем допустить их в канон, его концепцию о великой и божественной личности философа, умершего за свою идею, все еще можно проследить по его обращениям к различным языческим народам. Только тот, кто захотел бы лучше его понять, должен сначала изучить логос Филона, порой отражающий индусского шабду логоса, школы Миманса. Примечание. Миманса – одна из шести философских школ Индии, различает Пурва-Мимансу и Утара-Мимансу, веданта. Шанкарачарья был самым выдающимся апостолом последней. А.В. Что же касается других апостолов, чьи имена прикреплены к Евангелиям, то мы не можем по-настоящему поверить в их достоверность, когда обнаруживаем, что они приписывают своему учителю чудеса, окруженные обстоятельствами, записанными, если и не в старейших книгах Индии, то, по крайней мере, в таких, которые намного опережают христианство, и притом в точности соблюдая фразеологию этих преданий. Примечания, примеры приведены на странице 236 и других. Блаватская, «Разоблаченная Изида», том 2. Первые авторы логий, ныне Евангелий, безусловно знали истину, всю истину, однако их наследникам достались уже только догма и форма, ведущая скорее к установлению в сердце человека понятия иерархической власти церкви, нежели к постижению истинного духа так называемого учения Христа. Примечание. Фрагмент из Блаватской «Эзотерический характер Евангелий». Как о воплощенном Боге, о нем, Иисусе, нет на земле ни единой записи, которая могла бы выдержать критическое исследование науки. Но в качестве одного из величайших реформаторов, в качестве неумолимого врага всякого теологического догматизма, преследователя слепого фанатизма, учителя одного из наиболее возвышенных кодексов этики, Иисус представляет собой одну из величайших и наиболее ясно очерченных фигур в панораме истории человечества. Его эпоха может с каждым днем все дальше и дальше отступать во мрак и густую мглу прошлого, и его, то есть церковное богословие, опирающееся на человеческие выдумки и поддерживаемое нелепыми догмами, может, нет, должно с каждым днем все больше терять свой незаслуженный престиж, и только великая фигура философа и реформатора нравственности, вместо того, чтобы становиться бледнее, с каждым новым веком будет все более выпуклой и яснее очерченной, и она будет царствовать как верховная и всемирная только в тот день, когда все человечество будет признавать только одного Отца, непознаваемого вверху, и одного брата, все человечество внизу. Примечание. Блаватская. Тайная доктрина. Том 3, дробь 5. Разоблаченная Зида. Том 2.